Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. О, вот это я понимаю. Ну, сколько денег. А нам, пастухам, так не платят. У нас тоже работа нелегкая. Пойди побегай за коровами целый день. А ты, дядя, баранку покрути с утра до вечера на тракторе. Да поезди по нем, по полям. Что ж жопу судорогой сводит? Посмотрю, что ты скажешь мне. Спасибо. Дожились. Шабашникам платим, пока свои спиваются. Завидуйте молча, товарищи колхозники. Чему завидовать? Качану накидывать. Это ж на всю бригаду. Ну, денежку давай. Обед! Маш, ты чё? Обед? Ноября 1964 года в селе Кулешовка Ростовской области исчез бригадир строителей шабашников Леонид Черепанов. В 12 часов дня он получил в кассе зарплату своей бригады за ремонт крыши клуба – 3000 рублей, и больше его никто не видел. Участковый и местный актив прочесали местность. Тело Черепанова нашли во враге возле дороги. В село выехали сотрудники УГРО из Ростова-на-Дону. В этом деле были допрошены сотни свидетелей, проведены десятки экспертиз и следственных экспериментов. Но самым важным оказался вот этот вещдок. Ну что скажешь? Его зарезали. На теле 4 ножевых. Последний пришелся прямо в сердце. Время смерти? Думаю, смерть бригадира наступила в среду, чуть позже полудня. На грунте вокруг тела следы обуви. Размер ботинок жертвы 43-й. Предполагаемый убийца, там отпечаток, носит обувь 45-го размера. На месте преступления были видны последствия борьбы. В некоторых местах трава вытоптана, ветка куста сломана. Жертва активно сопротивлялась и даже делала попытки нападать. Ну а кроме ножевых, на теле еще есть какие-то следы? Да. Есть гематома в районе диафрагмы. И кровь под ногтями жертвы, и эпителий кожи. Это хорошо. Это нам поможет найти убийцу. Язычок и крышка от велозвонка. Да. И похоже на нем кровь. Очевидно. Давай-ка приобщим это к делу. В полуметре от тела работники уголовного розыска нашли и само орудие убийства. Товарищ майор, на минуточку. Ого, иероглифы какие-то. Нож, которым зарезали бригадира, был приметным. Рукоятка выполнена из коричневого дерева, на лезвии ножа высечены 6 иероглифов. Самурай, блин. Отпечатки снимите, кровь с лезвия на экспертизу. Интересно, где мы в Ростовской области будем искать этого самурая? Не переживай, далеко на обычном велике не уедешь. Велосипедные следы тянутся от проселочной дороги прямо к месту преступления. Но определить, куда уехал преступник, представляется возможным. Там, где грунтовая дорога переходит в асфальтированную, следы теряются. И куда ведет та асфальтированная дорога? Через все село проходит. Там у нас сельсовет, а там клуб. Его шабашники ремонтировали. Ясно. Вы выяснили, что Черепанов делал у оврага? Его до сельсовета подвезли, а назад он пешком возвращался. Как раз через этот овраг можно дорогу срезать. Ясно. Спасибо. Михеев, сперва нужно найти велосипед, на котором сюда приехал убийца. Велозвонок он мог отремонтировать. Нужно осмотреть ручки, туда могла попасть кровь. Твоя задача – осмотреть все велосипеды в селе. Хорошо. В спортивных магазинах появилась новинка – велосипеды с маркой Жуковского велосипедного завода в Брянской области. Украина, Десна, Урал, Харьков. Велосипед одной из этих марок точно стоял во дворе селянина или дачника. Этот транспорт ценили за выносливость. Он выдерживал вес велосипедиста и два мешка картошки в придачу. Выпуск машин новой марки – хороший подарок любителям велосипедного спорта. Стоил велосипед 75 рублей. Относились к нему бережно. Достать запчасть вместо сломанной детали – дело непростое. Для этого приходилось ехать в райцентр и дежурить у магазина спорттоваров. Михееву досталась рутинная работа. Оперативник заходил в каждый двор и тщательно осматривал велосипеды. Свою проверку он начал с улиц, прилегающих к клубу. Уголовный розыск. Михеев. Варвара Малеваная. Доярка. Можно посмотреть ваш велосипед? Да, конечно. И стакан воды, пожалуйста. Да. Пожалуйста. И стакан воды, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Я смотрю, звонок не из этого велосипеда. Давно меняли? Да на днях. Муж сейчас дома. Его спрашивайте. Боря! Боря! Иди-ка сюда. Тракторист Борис Малеваный рассказал оперативнику, что поменял звонок 3 дня назад, в субботу. Малый взял покататься велик, во враг слетел. Пришлось со старого поставить. А на старый велосипед можно посмотреть? Чужине. Сейчас принесу. Тю, а что это вы там проверяете? Так положено. Оперативник проверял, нет ли крови на руле велосипеда и раме. Гляди, начальник. А у вашего соседа есть велосипед? У Трофима-то? Да, колесит на велосипеде Украина. Но, правда, его сейчас дома нет. Вы к Иванько загляните позже. В город он уехал. Загляну. Спасибо. Пожалуйста. Савельев поехал к клубу, где его ждала бригада шабашников. Майор собирался предупредить строителей, что они пока не могут уезжать из поселка. Здравствуйте, товарищи! Здоров, коль не шутишь. Майор Савельев, уголовный розыск. Есть у меня к вам несколько вопросов. Так это у нас? К вам есть несколько вопросов. Когда зарплату нашу нам отдадут? Это все, что вас интересует, товарищ? Голубева. Марьяна Голубева. А вы меня неправильно поняли, товарищ милиционер. Мне просто денег нужно дочке отослать. Она у меня в интернате. Не беспокойтесь. Все украденные деньги вам компенсирует руководство колхоза. А теперь о главном. Когда в последний раз вы видели бригадира Леонида Черепанова? Так, в среду в 11:30 он в сельсовет за деньгами поехал. Даже обедать не стал. А что каждый из вас делал в промежутке между 11:30 и 13:00? Ну, мы с Марьяной красили подсобку. А мы с напарником разбирали стройматериалы во дворе. В общем, тогда с объекта никто не отлучался. Все работали. Были друг у друга на виду. Ну, а кроме членов бригады, вас еще кто-нибудь видел? Так повар с дочкой, они обед нам в 11:30 привезли. Все хотели работу побыстрее закончить. И бригадир попросил, чтобы колхозный повар привез обед прямо на объект. А скажите, никто из вас не дрался сегодня, вчера, может быть, на днях? А это вам зачем? Идет следствие. Я всего вам сказать не могу. Ну, раз никто не отвечает, придется вам всем пройти осмотр. Так это... Мы-то осмотр пройдем. А как же Осин? У него так конфликт с бригадиром был. А Осин это кто из вас? А нету его. Отгулчики взял. Он как с бригадиром поссорился, так сразу в город умотал. Одни вещички тут остались. Ну а кто-нибудь знает, по какой причине была ссора? Да нет, мы не знаем. А скажите-ка, у этого Осина был такой нож? Не, это нож нашего повара из колхоза. Он нам его показывал и про иероглифы эти рассказывал. Там что-то про карпа какого-то. Интересно. А как фамилия повара? Коша. Понятно, всем спасибо. Это японский кухонный нож сантоку. В переводе с японского сантоку означает «три хорошие вещи». Нож так назвали в поварской среде, потому что им одинаково удобно разделывать рыбу, рубить мясо и нарезать овощи. Нож сантоку сделан из особой закаленной стали. Выяснилось, что повар колхозной столовой в прошлом работал морским коком и не раз ходил в море. Бывал и за границей, в том числе в Японии. Скажите, вам знаком этот нож? Да, другого такого ножа нет. Я этот нож в Осаке на базаре покупал. И надпись эту, по-моему, заказу делали. И что она означает? Карп, плывущий против течения, может стать драконом. Это что-то типа по-нашему. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Товарищ Кваша, этим самым ножом вчера был убит бригадир Черепанов. Как вы это можете объяснить? Ненавижу чистить рук. Пойду умоюсь. У меня этот нож украли. Буквально во вторник, во время обеда. И что самое интересное, в столовой только бригада шабашников была. Как вы думаете, кто его мог взять? Да что тут думать? Осин его взял. У нас с ним как раз конфликт возник из-за Настеньки. Руки убери. Пойдем вечером гулять. Что удумал? Да ты чего? Она сама мне глазки строила. Сама? Да я тебе сейчас... Пусти! Валера! Валера, уйми! Валера, остынь! Остынь, сказал! Вот после этой потасовки нож и пропал. Повар вышел на свежий воздух минут на 5 покурить и успокоиться. А когда вернулся на кухню, сантоку там уже не было. Разъяренный Кваша запер помещение на ключ и объявил, выпустит всех только тогда, когда увидит свой нож. Шиш, вы мне сегодня свою крышу закончите. До вечера у меня в заперти сидеть будете. Валера, успокойся. Верну я тебе твой нож. Открой дверь, у нас сроки горят. Где мой сантоку? Не дури. Я все улажу, я тебе клянусь. Завтра твой нож будет у тебя. Сейчас пусти ребят на работу. Ну, а потом вы сами знаете, как он его вернул. А где вы были в среду с 11:30 до часу дня? Обед был, шабашников кормили. А потом я на склад ходил, продукты получал на следующий день. Это и кладовщик может подтвердить, да и Настя, дочка моя. Проверим. Какой у вас размер обуви? 43-й. Ясно, спасибо. Из поселка прошу не отлучаться. Медики должны вас проверить на предмет ссадин и царапин. Я пойду? Да, идите. Узнай про него побольше. И вот еще что. Выясни, что с дочкой. Что-то там неладное. Угу. Да, хорошо. Все, давай. Результаты судмедэкспертизы подтвердили. Черепанов умер от ударов сердца. Другие раны были несмертельными. По ногтям убитого чужая кровь второй группы. Всех подчиненных Черепанова тщательно осмотрели. Медики искали царапины или синяки, которые могли остаться на теле в результате борьбы. Но ни у кого из строителей ссадин на коже не обнаружили. Майор Савельев получил санкцию на обыск помещения, в котором ночевала бригада. Он хотел осмотреть вещи отсутствующего строителя Осина. Ну, вот, собственно, здесь он и спал. Позвольте. Да-да, конечно. Товарищи понятые, будьте внимательны. это вещи Константина Осина. В чемодане Осина лежали теплые свитера, спецовка защитного цвета, нож, фляга. На фляге стоял инвентарный номер и надпись «Батайское лесничество». Никитенко, проверь, может, он лесником работал? Взял отпуск, решил подзаработать. Будет сделано. В поселке Кулешовка убит бригадир Шабашников Леонид Черепанов. Это случилось после того, как он получил зарплату всей бригады за ремонт крыши сельского клуба. Деньги исчезли. На месте преступления эксперт обнаружил след мужской обуви 45-го размера, следы борьбы, язычок от велосипедного звонка и нож Сантоку – орудие убийства. Нож Сантоку принадлежит местному повару Валерию Кваше. Он утверждает, что за день до убийства его украл Шабашник Осин. Капитан Савельев узнал, что у Осина и бригадира Черепанова был конфликт, и строитель покинул бригаду накануне убийства. Осин становится основным подозреваемым в деле. Ух ты! А это что такое? Вот тебе и нашлось. Вы знаете, чье это? Это Сережки, кассирши. Она мне форсила на празднике урожая. Ее же грабили. Кассир Екатерина Толстого узнала украденную у нее сережку. По словам женщины, в понедельник из ее дома грабитель вынес все драгоценности и деньги. 700 рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело и начали расследование. Приходил местный участковый и к шабашникам, но Леонид Черепанов заверил, что подчиненные не отлучались в понедельник с объектом. Намеренно или по незнанию бригадир покрывал вора. Это пока майору Савельеву было непонятно. Примечательно, что после визита участкового почти все деньги и драгоценности подбросили потерпевший на крыльцо. Работники уголовного розыска позвонили в Батайское лесничество. Выяснилось, Осин действительно у них работает, но не Константин, а его старший брат Владислав. В конторе лесного хозяйства майору рассказали, что Осина, старшего, можно найти в сторожке на окраине леса. Открывай, это я. Савельев предположил, что в этой же сторожке может прятаться и младший брат лесника Константин. Пожрать принес. И не ошибся. Будем брать их. Я к двери, вы по сторонам. Ты кто? Держи его, он уходит через проводник! В чем нас обвиняют? Тебя? В оказании помощи преступнику. А брата твоего за убийство Леонида Черепанова. Что? Какого убийства? Глядите, какой актерский талантище пропадает, а? Так искренне удивляешься? А еще его ограбили. А вот и деньги. Сейчас здесь. Ух ты. Впервые вижу. Это не мое. Ничего, отпечатки пальцев снимем, твой склероз сразу пройдет. Чего-то не хватает. А где 3000? Ну, те, которые ты у мертвого Черепанова забрал. Да не трогал я Иваныча. Братьев Осиных доставили в ростовское отделение милиции. После оформления протокола старшего брата Владислава отправили в камеру. А с младшим, которого подозревали в ограблении и убийстве бригадира Черепанова, майору Савельеву предстоял долгий разговор. Есть свидетели твоей ссоры с Черепановым. Так из-за чего же все-таки возник у вас конфликт? Это вы уже поняли. В понедельник я с объекта свалил. Кассиршу грабанул. Пока она на работе была. А потом во вторник. Вторник у шабашников не задался. Сначала в столовой повздорили повар Кваша со строителем Осиным. Потом пропал японский нож. А через пару часов на объект пришел участковый по делу о краже из дома кассира. Бригадир заверил, его люди к преступлению не причастны, но сам после ухода Семочкина устроил настоящий обыск. Завелся вор в бригаде. И Иваныч, что за шмон? Вещи положи на место. Твои вещи? Мои. Я ж тебе поверил. Я ж тебя в бригаду взял. Ты скотина. Всех подставляешь. Заяву я на тебя писать не буду. Но при условии, что ты сегодня же отсюда уедешь. Про зарплату забудь. Вещи эти в Ростов вышли. Для всех ты в отгуле. Не хочу, чтобы участковый про это пронюхал. А вещи надо вернуть. Чтобы избежать дальнейшего расследования, Черепанов решил ночью подбросить украденное потерпевшей. И в этот же день, в 5 вечера, я в Батайск поехал. Подозреваемый вспомнил, что в автобусе, которым он ехал, бойкая старушка устроила скандал из-за того, что ей не уступили место. В общем, автобус гудел еще минут 5. А вы ее можете найти. Она в селе живет, возле магазина. И в 5:30 я уже был в Батайске. Из вокзала брату позвонил, помочь просил. Хотел неделю пересидеть в лесной сторожке, пока все не уляжется. Кваша утверждает, что после драки с ним ты украл его японский нож. Это правда? Вот сволочь. Сам Черепанова из-за этой Насти шалавы прирезал, а на меня валит. Иваныч его дочку по сеновалам таскал. Осин уверял майора, что несколько раз видел, как Черепанов вел Настю в колхозный амбар. Подумал, девушка гулящая. Подумал, может, и мне что перепадет. Индюк тоже думал. У тебя какой размер обуви? 40-й. Хорошо рисуете. Художественный талант пропадает. Спасибо. Тебя медики осмотрят и определят группу крови. Экспертиза показала, у Осина была 4-я группа крови, а под ногтями убитого осталась кровь 2-й группы. Не было у Осина и царапин на коже, которые должны были остаться на теле убийцы после драки с Черепановым. Следователь вычеркнул Осина из списка подозреваемых. Но расследование не остановилось. В блокноте Савельева появилась новая фамилия. Это уголовное дело о драке на борту морского судна. Работники УГРО обнаружили его в архиве суда города Таганрога. В мае 1954 года судового кока Квашу обвинили в том, что он нанес ножевое ранение старпому Кузнецову. В ходе судебного разбирательства Квашу оправдали. Было доказано, что кок действовал в пределах необходимой обороны. Но Савельев понимал, если у Черепанова действительно была связь с несовершеннолетней дочкой Кваши, то вспыльчивый повар мог зарезать и его. Есть кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Папа за продуктами уехал, будет минут через 15. Понятно. Я подожду его здесь. В углу на стуле лежали личные вещи Кваши. Майор Савельев обратил внимание на резиновые сапоги. Они были 45-го размера. След от обуви именно такого размера остался на месте преступления. Это чьи сапоги? Папины. Он мне говорил, что у него 43-й размер обуви. Правильно. Он сразу видно городской. Он резиновые сапоги на 2 размера больше берет, чтобы одеть такой толстый носок. Понятно. Настя, возьмите. Присядьте. Ты беременна? Вы догадались. Папа тоже сразу понял. По словам Насти, Валерий Кваша узнал о том, что станет дедушкой утром в день убийства бригадира. Пап, чем это так мерзко воняет? Уху на обед шабашником варю. Что, испортил, что ли? Да нет, я плохого запаха не чувствую. Кто отец? Кто отец? Я спрашиваю, кто? Как ты понял? Я что, на дурака похож? По-моему, тоже вечно от рыбного запаха выворачивала. Кто? Пап, не сердись, пожалуйста. Я встречаюсь с Черепановым и беременна от него. Никто не знает. Пап, мы с Леней любим друг друга. И обязательно поженимся с ним. Раньше вы говорили, что накормили обедом шабашников, а потом отправились с отцом на продуктовый склад. Это правда. Только потом папа... А что здесь происходит? Товарищ Кваша Вам необходимо проехать со мной? Ну, надо, значит, надо. В УГРО Валерий Кваша изменил свои показания и признался майору, что попросил дочку подтвердить его ложное алиби. Да я соврал. И Настю заставил соврать. Я видел тот день Черепанова. Но все было не так, как вы думаете. Стой! Это ты мне? Тебе! Фу! Я женюсь на Насте. Женишься? А жену теперешнюю свою куда денешь? Думаешь, самый умный? Я в Ростов позвонил, мне сказали, у тебя там жена и двое детей. И что теперь? Убьешь? Нет, хозяйство твое чикрыжу. Малолеток больше не пост. А с чего я должен вам верить, Кваша? У вас есть мотив. Ножом вашим зарезали. Ну я что, на идиота похож, собственный нож бросать? Дай деньги мне на кой. Обыск у Кваши не дал никаких результатов. Денег, украденных у бригадира Шабашников, не было ни в доме, ни в сарае, ни на кухне в колхозной столовой. Не совпадала и группа крови. У повара была первая, а у убийцы вторая. Вскоре нашлась свидетельница, которая из своего огорода видела, как Кваша бил бригадира, а потом быстрым шагом пошел в сторону продуктового склада. Он был без велосипеда, но это не подтверждало невиновность Кваши. Спустя какое-то время он мог вернуться. Нужно было искать велосипед, на котором предполагаемый убийца уехал с места преступления. Оперативник Михеев вернулся в село Кулешовка, чтобы поговорить с местным жителем Иванько. Дома кто есть? Есть кто? Да то-то я. Сыщик приходил к нему уже не первый раз, но только сейчас хозяина застал дома. Что надо? Ух, вот это перегар. Ты что, уже надрался? Рано же ведь. Какой рано. 10 часов уже. Самое время похмеляться. Так я зайду? Заходь. А я к тебе третий раз уже прихожу. И только сейчас тебя застал. Так это, в Ростов ездил. А так, цельными днями. Скот пасу. Я тут только ночую. Ну давай, тащи сюда свой велосипед. Не, транспорт мы так просто не даем. У нас такса. Если хочешь кататься... Тащи чеконь. Ну, тебе же дороже будет. Ну, так я-то... Я чё? Я ничего. Так бы сразу и сказал. Вот она, моя ласточка. Ешкин кот, а? Слушай, а ты на прошлой неделе, в среду, куда-нибудь на нем ездил? Или, может быть, кому-то давал? Ты не думай, если я иногда память еще. Тут это, из Шабашников один приходил, просил покататься. А я шо? Пущай катается, коли не задарма. Две бутылки водки. Казенки. Хороший человек. А потом сам же и в сарай поставил. Уважаю. Ты его вспомнить сможешь? Да. Ну, со мной пойдешь. Хорошо. У Иванько изъяли велосипед «Украина» и тщательно изучили. Окровавленный язычок от механического звонка, найденный на месте преступления, до поломки крепился сюда. Нашли на велосипеде и кровь убитого бригадира Леонида Черепанова. Она затекла за ручку руля. Несколько кровавых пятен эксперты обнаружили на внутренней стороне сумки, прикрепленной к раме. Видимо, во время борьбы она расстегнулась. В УГРО Иванько рассказал, кому одолжил велосипед в день убийства. Из описания стало ясно, это маляр Васильев. шабашника было железное алиби. Его коллеги подтвердили, что во время убийства бригадира Васильев был на объекте. Неясно было и куда преступник дел 3000 рублей. При обыске в клубе оперативники денег не обнаружили. Майор Савельев не спешил задерживать Васильева. Он хотел взять преступника с украденными деньгами. Рад вам сообщить, что мы нашли убийцу Леонида Черепанова. У следствия к вам вопросов больше нет. Можете покинуть колхоз. В поселке Кулешовка убит бригадир шабашников Леонид Черепанов. Это случилось после того, как он получил зарплату всей бригады за ремонт крыши сельского клуба. Деньги исчезли. На месте преступления эксперт обнаружил след мужской обуви 45-го размера, нож, орудие убийства, следы борьбы и язычок от велосипедного звонка. Значит, убийца был на велосипеде. Во дворе дома местного пастуха Иванько находят велосипед со следами крови и сломанным звонком. Иванько рассказал, в тот день велосипед брал маляр Васильев, но у него на момент убийства 100% алиби. Капитан Савельев решил пойти на хитрость. Рад вам сообщить, что мы нашли убийцу Леонида Черепанова. У следствия к вам вопросов больше нет. Можете покинуть колхоз. Эй, подождите. У нас есть вопросы. Какие? Ну так все-таки кто прирезал нашего бригадира? Повар. Повар Кваша. А деньги? Савельев прекрасно понимал. Шабашник, который приехал подзаработать, без денег из колхоза не уедет. Завтра утром в бухгалтерии каждый получит свое. До свидания, товарищи. В тот же день за клубом, где ночевали шабашники, установили наблюдение. В 3 часа ночи подозреваемый маляр Васильев и его коллега Голубева вышли из здания с лопатами и направились в лес. Подсети. В лесу среди молодых сосен Васильев начал копать. Стоять на месте! Советую не дергаться! Да пошел ты! Ну что, Васильев, в молчанку будем играть? Ты разве не понимаешь? Голубева тебя использовала. Не веришь, значит. Михеев, заводи! В отличие от Васильева, его подельщица, Марьяна Голубева, сразу изъявила желание сотрудничать со следствием. Женщина во что бы то ни стало хотела спасти себя и топила товарища. Товарищ майор, я прошу занести в протокол, я не принимала участия в убийстве бригадира. Это все он. Марьяна, ты чего? Ты же сама все придумала! Я же все ради тебя делал! Товарищ майор, он меня обманул. Я не знала, что он хотел убить бригадира. Уведи ее. Я все скажу. Убить и ограбить бригадира меня уговорила Марьяна. Вот листик, ручка. Пиши. В начале недели бригадир сообщил всем, зарплата будет в среду. Для преступников это стало сигналом к действию. Она сама мне глазки строила. Сама? Чтобы украсть приметный японский нож, Голубева и Васильев выбрали очень подходящий момент. В зале еще не стихло ссора кваши и строителя Осина, которая началась из-за дочки повара. Ну-ну, милая, успокойся. Вот, выпей воды и успокойся. Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Твой отец тебе добра желает. Тихо-тихо-тихо. Так что успокойся. Тихо-тихо-тихо-тихо. и вынес нож и спрятал его в туалете. Повар было начал искать его, а поздно уже. На следующий день во время обеда повар разместился на улице перед клубом, а почти вся бригада ела в клубе. А мы уже все съели. А, молодцы. Спасибо. Вкусная уха. Ой, уха обалденная. Марьяна вышла за вторым с двумя тарелками. Для себя и для Васильева. Кашка на славу. Ой, мне достаточно. Ну, а Ивану побольше. Хорошо. Никто не заметил, как Васильев, вооружившись японским ножом, украденным у повара, выбрался из клуба через окно с противоположной стороны и быстрым шагом пошел в сторону села. В селе маляр взял у пастуха Иванько велосипед и поехал к оврагу. Там спрятался за деревьями и стал ждать бригадира. Бригадир! Васильев, что ты тут делаешь? Вали на объект! Шо? Тихо! Царапины, которые бригадир оставил своему убийце, скрывались в густой бороде Васильева. То, что медики не проверили бороду Васильева, майор посчитал своим личным упущением. Вот протокол. Прочитай и подпиши. Михеев, заводи! Этого уведи. Присаживайся, Голубева. Ты же женщина. Ради чего ты человека лишила жизни? Ради дочери. Проходите. Я Машеньке игрушки купила, книжки, раскраски. Будем рисовать, читать. Вижу, вы и детскую кроватку поставили. Да. А вы присаживайтесь. 3 года назад Марьяну Голубеву за пьянство лишили родительских прав. За это время женщина прошла курс лечения от алкоголизма, устроилась на работу и подготовила все документы, чтобы забрать дочку из интерната. Это последняя проверка органов опеки. Характеристики с работы у вас прекрасные. От соседей великолепные. Приводов у вас нет. Мамаша сказала, ты застранку свою сюда притащить хочешь. Глаза разуй! Самим места мало! Вали в общежитие! После выходки моего пьяного братца Машку мне не вернули. Стать на очередь, чтобы получить квартиру, у Марьяны, которая шабашила на разных работах, возможности не было. Почему в общежитие не переехали? А потому что после скандала с моим братом в суде мне дали ясно понять, что ребенка отдадут в нормальные условия и в полную семью. И тогда я решила все-таки продолжить борьбу за своего ребенка. И я решила во что бы то ни стало обзавестись собственным жильем и выйти замуж. И тогда мне в суде точно не откажут. Даже на том треклятом ноже было написано «Борись». И скорее всего драконом станешь. Я использовала свой шанс. Я не жалею. По решению суда Ивана Васильева приговорили к 10 годам тюрьмы. Его подельницу Марьяну Голубеву осудили на 8 лет строгого режима. Через 3 года после освобождения женщине вернули ее материнские права, и ее дочка-подросток переехала к ней. Им никто больше не мог помешать. На тот момент брата Марьяны уже не было в живых. В мае 1964 года Анастасия Кваша родила мальчика. Назвали его Леонидом в честь его погибшего отца.